Глава 59. «Такое впечатление, что тут Голливуд, — подумал генерал-майор Рой Уоллес, — а мой пленник — кинозвезда». В актовом зале базы работали техники из роты связи, разматывая провода и устанавливая камеры, микрофоны, осветительные приборы. Было решено записать на пленку свидетельство Томаса Колфакса. «Это на всякий случай», — сказал окружной прокурор Роберт Ди Сильва. «Мы знаем, что здесь его никто не достанет, но видеопленки не помешают». Все согласились. Все было готово. Осталось привести Томаса Колфакса. Актер чертов! Томас Колфакс беседовал в своей камере с Дэвидом Терри из Министерства юстиции. Он занимался помощью тем свидетелям, которые желали исчезнуть. «Я вкратце расскажу вам о федеральной программе безопасности свидетелей», — сказал Терри. «После окончания суда мы отправим вас в ту страну, которую вы сами выберете. Ваша мебель и другие вещи будут храниться на специальном складе в Вашингтоне под кодовым номером. Мы отправим их позднее. Никто не узнает, где вы находитесь. Мы выдадим вам новые документы и, если вы желаете, изменим вашу внешность. Я сам об этом позабочусь. Никто не должен знать, какую внешность он себе выберет. Обычно, когда мы выдаем свидетелям новые паспорта, мы также находим им работу по специальности и вручаем определенную сумму. В вашем случае, насколько я понимаю, деньги не имеют значения». «Интересно», — подумал Томас Колфакс, — «что бы сказал Дэвид Терри, если бы узнал, сколько денег лежит у него на счетах в банках Германии, Швейцарии и Гонконга?» Но даже и сам не знал точной суммы. По приблизительным подсчетам, 9 или 10 миллионов долларов. «Нет», — сказал Колфакс, — «деньги не имеют значения». «Хорошо. Первым делом надо решить, какую страну вы хотите выбрать. Вы уже думали об этом?» Вопрос был простым, но за ним стояло нечто большее. Этот человек спрашивал, где он хочет прожить всю свою оставшуюся жизнь. Ведь Колфакс понимал, что он уже никогда не сможет уехать оттуда. Это будет его крепость, и только там он будет в безопасности. Бразилия. Это был логический выбор. У него там имелась плантация в 2000 акров, купленная на имя панамской компании, через которую невозможно выйти на него. Он сможет нанять себе такую охрану, что даже если Моретти и узнает, где его искать, то не сможет добраться до него. Он может купить себе все, что захочет, даже женщин. Томасу Колфаксу нравились латиноамериканки. Говорят, что когда человеку 65, он уже не интересуется женщинами. Но Колфакс чувствовал, что его сексуальный аппетит увеличился с возрастом. Особенно ему нравилось быть в постели с двумя-тремя молодыми девушками одновременно. И чем моложе, тем лучше. «С Бразилией проблем не будет», — уверил его Терри. «Наше правительство купит вам там маленький дом и...» «В этом нет никакой необходимости». Колфакс чуть не рассмеялся, представив, что он будет жить в маленьком доме. «Самое главное — новые документы. И вы должны переправить меня в Бразилию. Всем остальным я займусь сам». «Как пожелаете», — сказал Терри, вставая. «Думаю, мы все обсудили, мистер Колфакс». Он улыбнулся. «Сложностей не предвидится. Как только вы дадите показания в суде, вас посадят в самолет, вылетающий в Южную Америку». «Спасибо». Колфакса охватил восторг. «Получилось! Майкл совершил ошибку, недооценивая его, и он поплатится за это. Его выступление, когда он будет давать показания, снимут на пленку. Интересно, наложат ли ему грим?» Он посмотрелся в зеркало, висящее на стене. «Недурно для мужчины моего возраста», — подумал он. «Отлично выгляжу. Девушкам в Латинской Америке нравятся зрелые мужчины с проседью в волосах». Услышав, как открылась дверь, он повернулся. Сержант морской пехоты принес ему обед. Перед съемками надо подкрепиться. В первый день Колфакс пожаловался на качество пищи, и генерал Уоллес приказал, чтобы кто-то всегда снимал пробу. И вообще, любое замечание Колфакса было равносильно приказу. Все желания исполнялись немедленно, и он пользовался этим. В камере установили телевизор, принесли мебель, он получал ежедневно газеты и журналы. Поставив поднос на столик, сервированный на двоих, сержант, как обычно, сказал: «Выглядит довольно аппетитно». Вежливо улыбнувшись, Колфакс сел за стол. Слегка недожаренный ростбиф, как он любил, картофельное пюре и йоркширский пудинг. Сержант тоже сел за стол, взял вилку и нож и принялся есть. Это была идея генерала Уоллеса, чтобы у Томаса Колфакса был свой пробователь пищи. «Как у королей в старые времена», — подумал Колфакс. Он смотрел, как сержант попробовал мясо, пюре и пудинг. «Ну как?» «По правде говоря, сэр, я предпочитаю хорошо прожаренный ростбиф». Взяв вилку и нож, Колфакс начал есть. Сержант ошибался. Мясо было превосходным. Колфакс взял хрен и слегка помазал им ростбиф. Когда он откусил мясо во второй раз, он понял, что происходит нечто ужасное. Горло обожгло, и боль распространилась по всему телу. Мышцы свело, и Колфакс стал задыхаться. Сержант наблюдал за ним. Томас Колфакс схватился за горло и попытался сказать сержанту, что происходит, но горло было парализовано. Жжение охватило все тело. Агония усиливалась. Его тело выгнулось, и он рухнул на пол. Сержант посмотрел на него, нагнулся и поднял Колфаксу века. Убедившись, что он мертв, сержант позвал на помощь.